Глава 27. Что он задумал? Маша. Спустя 3 дня. «Дарья, можешь не крутиться? Дай я заплету тебе косу!» Ворчу на дочь и замечаю, как Стеша берет с полочки фарфоровую куколку. «Стешенька, положи, это не наше!» «Пусть играет!» Войдя в комнату, смеется Поля и прыгает на кровать. «У нас этих статуэток целая куча!» Поля предлагает девчонкам поиграть в прятки, они выбегают из спальни, и через секунду на пороге появляется Роман. На нем белая футболка, свободные серые брюки и кожаные домашние тапки. До сих пор не могу привыкнуть видеть его таким. Без строгого костюма, рубашки и галстука. «Галина Андреевна приготовила завтрак, можно спускаться», – произносит он, чиркая взглядом по моему шелковому халату. «Благодарю. Сейчас только приведу себя в порядок». Роман выходит в коридор, и оттуда доносится его басистый голос. «Так, куда все спрятались? А, знаю, они в ванной». Слышится хлопок двери. «Хм, пусто. Значит, они под лестницей». Раздаются быстрые шаги по лестнице, и дом сотрясается от громкого визга девочек. «Как он от них еще не устал?» Шепчу я, поражаясь его выдержке. «Мы 3-й день живем в их доме, и 3-й день девочки сводят его с ума. Наверное. Хотя по нему и не скажешь. Я никогда бы не подумала, что в теле этого двухстворчатого шкафа сидит мальчишка, который может гоняться за девчонками по особняку и играть с ними в прятки. Вот как проводит свой отпуск генеральный директор банка». Смеюсь мысленно. Он и правда здорово ладит с детьми. И со своей дочкой, и с моими. Вчера он обмолвился, что всегда мечтал о большой семье. «Но не вышло», – горько усмехнулся Роман. Я не стала задавать вопросов о его бывшей жене, но сгораю от любопытства, почему она ушла от него, оставив с ним маленькую дочь. Надеваю спортивный костюм и, присев на кровать, звоню маме. «Мам, ну как там дела?» «Да все по-прежнему, Маш. Копают с самого утра. Трактор не умолкает. Голова уже раскалывается от него». «Я же говорила вам ехать в город. Живите с отцом в моей квартире, пока все не утихнет». «А кто будет следить за домом? Миронов и глазом не моргнет, как возьмет и подожжет его. Да и разве что-то утихнет теперь. Это его земля, и он волен делать здесь все, что вздумается. Будет только хуже и хуже. Миронов нарочно начал копать рядом с нашим домом. Вся улица превратилась в руины. Старые дома снесли, школу, садик тоже снесли. Вчера отец пошел в магазин и провалился в яму, которую они вырыли». «Мам, умоляю, езжайте в город. Роман пообещал, что примет меры. Просто нужно немного подождать». «Машуль, мы дом все равно не бросим. А ты давай береги себя и девчонок». «Администрация что-нибудь ответила на вашу петицию?» «Ой, да ничего они не ответили, Маш. Да и что им ответить-то? Миронова признали невиновным в поджоге. Землю у него никто не заберет. У него есть разрешение на строительство. Все давно согласовано. Вот и вытворяет здесь все, что ему вздумается». Мама отчаянно всхлипывает. «Ой, жителей в деревне-то почти не осталось. И подписей мало. Ходит слух, что и магазин на днях закроется». «А продукты где брать?» «Да нигде не брать. Выживают нас отсюда, разве не понимаешь? Он делает все, чтобы мы добровольно продали ему нашу землю. Мы, как и те 3 дома, что остались, мешаем ему развернуться здесь». «У Миронова окончательно снесло крышу. Мстит мне через моих родителей, через 2 пенсионеров, которые ни в чем не виноваты. Устроил им райскую жизнь. Пригнал технику к их дому, все перекопал. Сейчас магазин закроется, и в деревне не будет жизни. И самое страшное, что правда на стороне этого гаденыша. У него на руках все документы. А те несколько жителей деревни, включая моих родителей, не могут ничего сделать. Вот если бы их было больше». «Маша, тебе нельзя недельку отпуска взять за свой счет?» «Попробую сесть на больничный». Спускаясь по лестнице, отвечаю я. «Выходные отсиделись в тылу. Но завтра нужно выходить на работу. А это значит, что девочек придется вести в сад. Я себе места не найду. Буду постоянно думать о них». «Все будет хорошо», – бодро заявляет мама и шепчет. «А этот Роман, он почему тебе помогает? И пожить у себя предложил, и с Мироновым обещает помочь». Я не могу ответить на вопрос, так как уже вхожу в кухню, на которой хозяйничает домработница Галина Андреевна. Очень добрая и приветливая женщина, которая обалденно готовит. Роман не то чтобы предложил пожить у себя какое-то время, а буквально приказал перебраться в его дом. Мысленно отвечаю маме и, попрощавшись с ней, вспоминаю, как он врезал Миронову. Затем подождал нас с девочками у садика, а как только мы сели в машину, заявил. «Сейчас заедем за вашими вещами и поедем к нам». Я удивленно захлопала глазами. «К вам? Но мне как-то неудобно». «Неудобно круглосуточно переживать за детей», – бросил он. «Как я понял, у Миронова нет чувства самосохранения, раз он осмелился выслеживать вас. Значит, от него можно ожидать все, что угодно. Я постараюсь решить с ним вопрос за выходные, и к понедельнику вы окажетесь дома». Сегодня воскресенье, а вопрос с Мироновым так и не улажен. Видимо, все не так просто, как казалось Роману. Сажусь за стол напротив него, разрезая омлет и кашусь на девочек, которые дурачатся и никак не могут угомониться. «Стеша, Дарья, вы за столом. Ведите себя прилично». «Мария Сергеевна, но мы же не в школе», – смеется Полина. «Нам хочется играть». «Сначала позавтракайте», – строго отвечаю я и с улыбкой подношу ко рту вилку. «А потом нужно уроки сделать. Помнишь, что к завтрашнему дню нужно выучить большое стихотворение?» «А может, вы просто не будете меня спрашивать?» – хитро прищуривается Поля. «А может, я тебе автоматом поставлю 5?» Роман, наблюдая за нами, улыбается. Затем переводит взгляд на экран звонящего мобильника и выходит из-за стола. «Я слушаю», – раздается его голос из гостиной. «Отлично. Тогда пусть сегодня же приступает к делу. И да, пусть паспорт не забудет. Это важно. Я выдвинусь через 2 часа и после обеда буду в Москве». Он возвращается за стол и Поля спрашивает. «Папочка, а ты зачем в Москву поедешь?» «По делам». «А с тобой можно?» «Нет, Полина, ты останешься дома». «Эти дела как-то связаны с Мироновым?» Интересуюсь я, но Роман оставляет мой вопрос без ответа. Снова говорил про паспорт. Интересно, что он задумал?